поселиться на завоеванной земле тем, кто никогда на ней не трудился, но по праву государства владел ею и стремился снова завладеть. Население сел и деревень, расстилавшихся недалеко от этих коммун, в своей менее сознательной, еще не совсем освободившейся от лакейства перед кулаками среде, завидовала этим коммунарам, не раз высказывая желание отобрать у коммунаров весь живой и мертвый инвентарь, который достался им от бывших помещиков, и распределить его между собой. Пусть, дескать, свободные коммунары затем его купят у них. Но это поползновение абсолютным большинством тружеников на сходах-собраниях и на всех съездах резко осуждалось. Большинство трудового населения видело в организации сельскохозяйственных коммун здоровое начинание новой социально-общественной жизни, которая по мере того, как торжество революции подойдет к своему творческому созидательному завершению, должно будет разрастись и дать толчок применению свободного коммунального образа жизни, если не по всей стране, то во всем районе, в селах и деревнях. Свободный коммунистический строй населением района принимался за высшую форму общественной справедливости. Однако переходить на него сейчас же население в массе не решалось, ссылаясь на наступление немецких и австрийских армий, на свою неорганизованность и беспомощность защитить этот строй от новых революционных и контрреволюционных властей. Благодаря этому трудовое население района ограничивалось в этой области дело подлинной революции лишь тем, что стремилось всячески поддержать в своей среде отдельных смельчаков, организовавшихся между собой и поселившихся в бывших помещичьих имениях, ведя свою личную и хозяйственную жизнь на свободных коммунистических началах. Нашлась часть помещиков, кулаков, хуторян и немецких колонистов, которая поняла, что так или иначе, но остаться на долгие годы господами, владеющими тысячами десятин земли, эксплуатируя на ней чужой труд, им уже не удастся. Она сдалась сразу революции и занялась на общих основаниях, то есть без батраков и без права сдавать землю в аренду, устройством своей общественной жизни. Однако в это время, когда всюду на освобожденной земле рождалась радость угнетенных, когда угнетенные и оскорбленные политическим, экономическим и социальным неравенством труженики начинали сознавать себя и свое рабство и стремились полностью раз и навсегда освободиться от этого позора, когда казалось, что освобождение это должно совершиться полностью, ибо массы тружеников становились уже прямыми выразителями этой задачи, когда идея свободы, равенства и солидарности среди людей начинала уже шаг за шагом входить в их жизнь и этим самым, естественно, убивать всякий зародыш нового рабства, в это самое время, параллельно с развитием этой великой идеи, государственные глашатаи, большевики и левые социалисты-революционеры при помощи политической мудрости Ленина развивают еще с большим бешенством идею власти правительства Ленина над революцией, подчинение всего народа этой власти как единственной носительнице вековых чаяний народа свободы, равенства и вольного труда. Желание властвовать над всем народом, над всеми его думами, над творимой народом Великой Русской революцией настолько одурманило этих социалистов-государственников, что они на время забыли и думать о своем коренном расхождении по вопросу Брестского мира с немецкими и австро-венгерскими монархами, к которому революционное население относилось враждебно, с чем социал-революционеры считались. Этот коренной вопрос с его жестокими спорами они оставили на время в стороне. Теперь перед ними во весь рост встал другой вопрос. Каким образом остаться в глазах революционных трудовых масс с передовыми застрельщиками и руководителями революции и в то же время исказить самую сущность идеи социальной революции так, чтобы не провалиться на пути осуществления своих стремлений вывести революцию из ее самостоятельного широкого творческого русла и подчинить всецело государственническим доктринам, вытекающим из постановлений и директив